Всесокрушающая сила юности. Глава 1. Наруто Узумаки был очень нелюбопытной личностью. Несмотря на гиперактивный и непоседливый характер, неизвлекаемое шило в заднице, Наруто всегда воспринимал окружающую действительность как данность и никогда не пытался докопаться до причины и испытать границы на прочность. Во многом этому способствовало отсутствие нормального детства, взрослые всегда на него злобно зыркали, дети не хотели с ним играть. Отсутствие любознательности было защитным механизмом, спасающим от бесконечной депрессии. Учителя не старались скорректировать его поведение и направить энергию в мирное русло. Единственный учитель, который всей душой переживал за успехи блондина, к сожалению, так и не догадался, что кнут в виде его дзюцу большой головы не действует на привыкшего к постоянному негативу ребенка. Использовать одержимость Наруто Рамином в качестве инструмента мотивации он либо не догадался, либо не посчитал этичным, используя визиты в Ичираку для поднятия настроения ученика. В конечном итоге мозг Наруто встал на привычную колею. Все, что ему не интересно или скучно, а это были все теоретические знания, что, помимо истории, географии, теории чакры, включало пояснения учителей на уроках тайдзюцу, влетало в одно, а вылетало в другое ухо. К великому сожалению, чтение и письмо также не входили в сферу его интересов. Всю силу своего недюжинного интеллекта он использовал вхолостую, на то, что он сам считал хитроумными проделками, а окружающие – раздражающим и бессмысленным вандализмом. И это всеобщей любви к нему не добавляло. Отсутствие ответственности за выходки. Самым страшным наказанием было отмыть свои же надписи, при этом Ирука часто угощал Рамином. А также добродушно-снисходительное отношение Хокаге влияло на поведение негативно. Сложился парадокс. Самый ненавидимый в Конохе человек был, скорее всего, самым избалованным. Местный аналог золотой молодежи воспитывался в суровых клановых традициях шиноби, над Наруто же не стояла требовательная фигура воспитателя. Несмотря на невероятные возможности трех школьных техник, Наруто не воспринимал их иначе, чем неприятную обязаловку, необходимую, чтобы стать ниндзя. Исключение было сделано для техники трансформации, чья модификация напропалую использовалась Наруто для шалостей. Сама по себе трансформация, это неинтересно. Превратиться в сексапильную блондинку и заставить даже самого сильного шиноби пошатнуться или упасть от потери крови, совсем другое дело. Ведь выражение их лиц было бесподобно, а хорошо посмеяться Наруто любил. Изучение еще одной техники с безграничным потенциалом, теневых клонов, ситуацию не изменило. Вне смертельной опасности, в этих случаях Наруто буквально преображался, становился серьезным, собранным и очень хитромудрым. Он использовал технику разве что для все того же превращения в гарем белокурых секс-бомб. На примере техники клонирования Наруто давным-давно понял, что иллюзорные техники ему недоступны. Учителя не раз говорили, что у него нет таланта к гендзюцу, и Узумаки принимал это как данность. В конце концов, чтобы стать Хокаге, нужно всего лишь быть самым сильным. Когда толстобровик надрал задницу придурку Саске, Наруто смеялся, ликовал и немножко завидовал. Наруто не таил обиду за то, что Ли вырубил его перед боем с Саске, дело-то житейское. Рок Ли, совершенно очевидно, был родственной душой, громкий, непосредственный, сильный и напористый. У толстобровика был совершеннейший невообразимо невероятно превосходно крутой наряд. Потрясающий обтягивающий костюм с оранжевыми гетрами. Узумаки мысленно примерял костюм на себя. Зеленый, конечно же, нужно сменить на оранжевый. Оранжевые же гетры лучше сделать синими или хотя бы черными, но можно оставить и оранжевыми. Оранжевый ведь самый крутой цвет. Когда появилась черепаха с толстобровик-сенсеем, взрослым клоном Рокколи, Наруто сразу понял, чего именно не хватает в наряде. Жилета шиноби. Несмотря на недостаток оранжевого, толстобровик сенсей был одет идеально. Мысленно погрузившись в мир моды, Наруто пропустил развитие событий. Из мечтательной нирваны его вырвали только крики. Ли, Гай сенсей, Ли, Гай сенсей, Ли, Гай сенсей. Вид крепких мужественных объятий учителя и ученика очень тронул Узумаки. В этих объятиях были теплота, привязанность, любовь, дружба и бессмертная преданность. Эти двое, казалось, существовали в своем отдельном мире, и внезапно этот мир проявился в окружающей реальности. Исчезла академия, исчезли окружающие, исчезло все, кроме двух прекрасных зеленых чудищ, скалистого берега, бескрайнего моря, пушистых облаков и скрывающегося за горизонтом огромного диска солнца. Зрелище почти лишило Наруто дара речи. Почти. В другой реальности Наруто просто стоял бы с отвисшей челюстью. В другой реальности. Но в этой реальности было море, были чайки, почему-то громко кричавшие «Кай!». Был прекрасный закат, были ослепительные улыбки двух зеленых фигур. И сам по себе вырвался вопрос, как они это делают. Наруто не ожидал какого-либо ответа, он не был даже уверен, что сказал это вслух. Поэтому раздавшийся на фоне «Кай!» веселый девичий голос чуть выбил Наруто из равновесия. А никто не знает. Все пытались выяснить, но безуспешно. Закатное гендзюцу получается только у Гая-сенсея или... Узумаки недоуменно оглянулся. Рядом стояла красивая девочка с прической в форме ушей панды. Дружелюбный вид и розовая как волосы сакуры-тян рубашка сразу вызвали к себе расположение, поэтому Наруто поддержал беседу. «Гендзюцу! Гендзюцу у меня никогда не выходило. Жалко, а я хотел бы узнать, как это у них получается». Тема, похоже, исчерпала себя, и разговор на этом бы увял. Не вмешайся неприятно надменный голос. Как будто у такого неудачника, как ты, выйдет то, что не получилось у людей гораздо умнее тебя. Наруто стремительно обернулся. Голос принадлежал длинноволосому парню, выражением лица неприятно напоминающему Сасуке. Узумаки сразу понял две вещи. Из команды Толстобровика ему нравится сам Толстобровик, Толстобровик-сенсей и Панда-тян, но совершенно не нравится Хьюга-засранец. То ли уничижительная ремарка, то ли надменный вид, то ли немигающий взгляд прозрачных белых глаз взбесили Наруто. «Заткнись, я решу эту загадку. Ты просто не понимаешь. Твоя судьба – не разгадывание загадок и не победы. Твоя судьба – быть всегда последним. Одним суждено величие, а другим – вечные провалы. Ты никогда не решишь эту задачу». Глаза Наруто налились кровью. «А вот и решу. Я, Наруто Узумаки, будущий Хокаге Конохагакуре. Я никогда не отступаюсь от своего слова. Это мой путь ниндзя, Даттибая». И после этих слов в невидимом механизме мироздания что-то сдвинулось. Первым импульсом Наруто было кинуться немедленно бежать с вопросами к самому умному из известных ему людей, знаменитому профессору, богу Шиноби, дедуле Хокаге. Но, к сожалению, время поджимало, экзамен почти начался. Жалко, что он не может быть в двух местах одновременно. Не может, не может, может. Техника теневого клонирования, давящая обида, пылающий гнев и всесокрушающая решимость. В результате вместо одного единственного клона мир увидела полтора десятка блондинов. Не мешкая ни секунды, клоны бросились прочь из Академии в сторону башни Хокаге. Глава 2. Когда до башни осталась считанная пара крыш, отряд Узумаки остановился на совещании. Просто так вломиться в кабинет к дедуле, как босс обычно делал, было нельзя. Узумаки должен быть на экзамене. Дедуля-то поймет. А вот окружающие опять будут судачить о провале Наруто. Короткие переговоры, непривычное напряжение мозгов. И вот во вспышке дыма появляется 14 белок и одна крупная кошка с ленточкой на ухе. Белки рассеялись по округе, а кошка вальяжной походкой направилась к башне. Проигнорировав вход, Тора подошла к стене и, не останавливаясь, начала шагать по вертикальной поверхности к призывно распахнутому окну в кабинет дедули. Беззаботно идущая по стене кошка не вызвала ни капли удивления у пробегающих мимо шиноби, только облегчение от того, что у них сегодня нет миссии по поимке демонической твари. Проворно юркнув в окно, кошка огляделась и застыла. Хокаге был не один. Нельзя сказать, что в кабинете был кто-то еще, просто в комнате находился не один, а целых 5 хокаге. Первый Хирузин Сарутоби оккупировал свой наблюдательный стеклянный шар, второй читал подозрительно знакомую оранжевую книжечку, а трое с недовольным выражением лица работали над бумагами. Наруто, наслушавшийся ворчания по поводу бумажной работы, отпустил трансформацию. Встав во весь рост, во все свои невпечатляющие 1.5 метра, он обвиняюще ткнул в компанию Хирузинов. «Дедуля, ты жульничаешь». Хирузин Сарутоби доказал, что его не зря называют богом Шиноби. Компания скрылась в клубах дыма и через мгновение в кабинете остался один единственный Хокаге. Он сидел за столом, зарывшись в кучу бумаг, с усталым и строгим лицом. Казалось, что он провел в этом положении целую вечность. Подняв мудрые глаза, Сарутоби удивленно спросил: «Наруто, а почему ты не на экзамене?» Вопреки расхожему мнению, использовать теневых клонов, чтобы отлынивать от работы, нельзя. Клоны являются той же личностью и работать хотят, вернее, не хотят, так же сильно, как и оригинал. Так что либо воспринимай клонов серьезно, либо работай сам. Они не боятся развеивания, Ведь для их самосознания процесс объединения ничем не отличается от ощущения оригинала. Та же личность плюс дополнительный опыт. Хирузин Сарутоби был слегка раздосадован. Во-первых, в этот раз он вытянул длинную соломинку в жеребьевке среди своих клонов, а значит, сегодня наслаждался чтением любимого творения Джирайи. И хотя Хокаге всегда рад был видеть парнишку, которого искренне считал своим внуком, но в этот раз Наруто, вернее, его клон, появился весьма не вовремя. Во-вторых, хорошего должно быть в меру. Наруто же был весьма настойчив, и только сейчас до Хирузина дошел весь ужас ситуации. Наруто может создать сотни теневых клонов. Пока он использовал клонов только в бою, где сотня воспоминаний мало чем отличается, вероятность того, что он откроет секрет теневых клонов, была мала. Но глупо было надеяться, что после развеивания клона от Наруто укроется разница между воспоминаниями об экзамене и о башне Хокаге. А значит, теперь Наруто мог всегда быть с дедулей, причем не в одном экземпляре. Шанс отослать сына старого друга, не обидев, Сарутоби упустил, как только Узумаки засек его секретный способ ликвидации бумажной работы, вероятность когда-либо читать оранжевую книгу и бдительно следить за жизнью Конохи, КГХМ женские горячие источники КГХМ, стремительно уплывала из его жизни. Зная о некой однонаправленности мышления парня, Хирузин понял, что нужен отвлекающий маневр. «Наруто, я тоже не всеведущ, я не знаю, как Гайли делают свой морской закат, да и они тоже не знают, так что тебе придется исследовать вопрос самому. Дедуля, но что же делать? Я должен узнать, я никогда не отступаюсь от своего слова, Даттибая. Во-первых, не расстраивайся, я сейчас тебе выпишу разрешение, с ним ты сможешь пройти в библиотеку и найти нужную тебе информацию. Также можешь обращаться к Лигаю в любое время, но ведь библиотека... скучно. И с чего мне там начать? Ну, если ты хочешь стать исследователем, без библиотеки никак. А начать, тебе нужен журнал исследований, как у настоящего ученого. Дедуля, а можно я попрошу помощи у Ируки сенсея? Ведь он лучший учитель в академии. Хирузину идея отвлекать от работы учителя сильно не понравилась. Но в вопросе я или Ирука, выбор был несложным. Мысленно пообещав загладить вину перед Уми на какой-нибудь премии, он решился. Конечно, Наруто-кун. Более того, я поставлю Ируку Умина куратором твоего проекта. Круто. Мы с Ирукой-сенсеем раскроем эту тайну мгновенно, даже глазом не успеешь моргнуть, Даттибая. Сарутоби достал чистый лист бумаги и написал. Податель всего документа, гений Наруто Узумаки, уполномочен вести исследование по проекту «Сила юности». Куратор проекта, Ирука Умина, оказывать любое необходимое содействие. Третий Хокаге деревни, скрытый в листве, Хирузин Сарутоби, заверив бумагу своей печатью и привычно защитив от изменений соответствующим дзюцу, Хирузин отдал лист Наруто. «Спасибо, дедуля. Я скоро вернусь, готовь свою шляпу для Хокаге Узумаки». Проводив глазами мелькнувшую в окне оранжевую молнию, Сарутоби облегченно вздохнул. Вновь вызвав безопасное для сознания количество клонов, он достал свою оранжевую книгу, предоставив клонам разыгрывать посту хрустального шара. Нетерпение, желание побыть в спокойствии, а также побыстрее дочитать, получится ли у Араты пробраться в спальню Кокио, не позволили самому умному шиноби Конохи осознать всю широту формулировки «любое содействие». Журнал будущего Хокаге Конохи Узумаки Наруто. Сегодня дедуля сказал, что нужно вести журнал как у настоящего ученого. Пока босс на экзамене, мы с ребятами пошли в библиотеку. Злобный Библи, библиокарачи злобный дядька нас не хотел пускать, но мы его вырубили гаремным дзюцу. Так ему и надо извращенцу. Набежали Анбу и хотели нас посадить в тюрьму, но мы показали им бумагу дедули. Извинились и помогли найти книгу по гинзюцу для начинающих. Наруто один предложил еще найти книгу, чтобы знать, как проводить исследования как настоящие ученые. Наруто Альфа предложил, так как мы ученые, переодеться в халаты ученых. Наруто первый поправил, что халаты должны быть оранжевые, так как мы Узумаки. Оранжевые халаты ученых – улет. Мы будем Хокаге в два счета. Нужно делать что-то с именами, потому что большая путаница. Никто не хочет быть вторым. После недолгого совещания команда Наруто отправилась домой изучать две драгоценные книги. Нужно было как можно быстрее утереть нос придурку Хьюге. Один из Наруто понесся по крышам в сторону Академии, уточнить оперативную обстановку и доложить боссу о достигнутых потрясающих результатах. Изучение книг не сложилось. Во-первых, несмотря на многообещающее название гиндзюцу для самых маленьких, 72 часа в кругу семьи за авторством Ичихи Утачи и наставления юному ученому. Кройка и шитье, первые шаги ко всемогуществу за авторством некоего Хирука. Книги не шли, язык был простым и понятным, но для Наруто он был сродни военным криптостойким шифрам. Поэтому после недолгого совещания был принят план действий. А. Думается, лучше на полный желудок, поэтому нужно поесть. Б. Нужно начинать с чего-нибудь понаглядней. Под наглядное пособие идеально подходит последний фильм «Принцесса Вьюга», ведь в анонсе вроде бы было что-то про зловещих ученых. Так как план отличался простотой, а значит, был надежным, из тайника был вытянут гамма-тян, с полок, недельный запас рамена, и команда приступила к реализации плана. Глава 3. Наруто Прим быстрыми прыжками несся к академии. Он собирался как можно скорее справиться с поручением, чтобы на обратном пути заскочить в Ичираку. Денег на рамен не было, клонированный Мирьё не позволял расплатиться порядочность, но в Ичираку можно записать съеденное на его счет. Узнав у пробегающего Генина, что первый этап закончился и все собираются возле полигона 44, Узумаки быстро сменил курс. На периферии зрения мелькнуло розовое пятно, он радостно воскликнул. «Подожди меня, Сакура-тян! Сакура-тян!» Сакура удивленно обернулась. Она была абсолютно уверена, что болван Наруто умчался куда-то вперед. Увидев, что блондин опять шляется неизвестно где, а значит, из-за него может сорваться ее с Саскикуном шанс стать чунинами, она вскинула кулак. «Наруто, где ты шляешься, придурок?» Наруто Узумаки, услышав собственный голос, резко развернулся. Очевидно, загадка решена. Дедуля, конечно же, помог. Осталось выслушать доклад, развеять клона и втереть этот ответ в самодовольную морду длинноволосого Хьюги. Вынырнув из-за угла, он с ужасом увидел кулак Сакуры, летящий в лицо своей ошеломленной копии. Кулак столкнулся с носом Наруто. Сакура удивленно смотрела на клубы дыма на месте придурка и медленно падающий на землю лист бумаги с печатью. Наруто среагировал мгновенно. Быстро оттолкнувшись от стены, он в прыжке схватил листок, о всей драгоценности которого совершенно необъяснимым образом знал. Наруто так и лежал на земле, пытаясь осмыслить происшедшее. Воспоминания об экзамене были свежи, но он также отлично помнил, как превратился в Тору, знал, как дедуля проводит рабочее время, понимал, насколько его задача оказалась сложней, и постепенно осознание значения свершившегося начало проникать в его сознание. Недолго думая, ведь он всегда был человеком действия, Наруто вскочил и сложил руки в своем коронном жесте. Техника множественного теневого клонирования. Неожиданно на плечи навалилась многотонная тяжесть, и Наруто рухнул на колени. Улицы залило море оранжевого. Пытаясь прийти в себя, Наруто внезапно понял, что поддаваться первым импульсам не очень хорошо, а также что заработать чакра истощение накануне важного этапа экзамена – великая глупость. Впрочем, состояние его быстро улучшалось, и Наруто, кивнув полутысячи своих альтер-эго, отправился к тренировочному полигону 44. Голова его была занята открывшимися перспективами. Группа Наруто доедала последние запасы рамена. Клоны бурно обсуждали фильм, который принес неожиданно много тем для раздумий. Во-первых, сразу стали понятны профессиональные требования для настоящего ученого. А ведь данное засранцу Хьюги обещание вылилось в насущную необходимость таковым стать. Если бог Шиноби, профессор, не знает ответ на интересующий Наруто вопрос, то глупо надеяться, что загадка поддастся сама, без опытов и чтения ненавистных книг. Во-вторых, появились идеи для улучшения собственного имиджа. Наруто и так был очень крутым, ни у кого не было оранжевого костюма, но ведь нет предела совершенству. Итак, для исследования абсолютно совершенно безусловно всенепременно необходимы следующие вещи. 1. Цитадель. Эта мысль возникала и до фильма. Для полутора десятков человек в небольшой квартирке было тесновато. Лучше всего был внушительный замок, но и какое-нибудь подземелье или зловещие руины тоже подойдут. Пара вариантов была: годы практики в розыгрышах и игре в прятки с Анбу позволили обнаружить много интересного. 2. Нужны миньоны, как у любого уважающего себя ученого. Мысль, что босс будет главным, а клоны – миньонами, была отброшена как смехотворная. В голову тут же пришла банда Конохамару. Во-первых, все трое были еще ниже Наруто, а во-вторых, Удан был в очках, что на стезе науки очень даже уместно. Ну а то, что волосы Майги были самого лучшего в мире цвета, окончательно утвердило кандидатуры миньонов. 3. Обязательно требовалась ассистентка ученого. У нее должен быть планшет и ручка, и она должна вовремя записывать гениальные озарения босса. Лучше бы это была Сакура-тян, но фантомные боли в челюсти поставили ее кандидатуру под сомнение. Вакансия оставалась открытой. На перевоплощение с помощью сексидзюцу и скучное хождение с блокнотом ни один из Наруто согласен не был. 4. Спецодежда ученого. Лабораторный халат, оранжевый, был очень удачной догадкой, но еще обязательно требовались очки. Впрочем, тут проблемы не было, верные очки консервы вернутся на свое законное место на лбу, а для протектора нужно придумать место покруче. 5. Хищный зверь. У антагониста в фильме был ручной леопард, что выглядело так круто. Но ведь мы, Наруто Узумаки, а значит зверюга должна быть еще круче. Первой в голову пришла кошка мадам Шиджими, но воспоминания о бесчисленных царапинах во время злополучных дерангов заставили эту мысль откинуть. Еще были мысли о спутниках Инузук. У мамы Кибы была огромная зверюга. Но, так как Наруто собирался стать самым лучшим Хокаге-ученым, то его животное должно быть самым-самым. Вопрос со зверем остался открытым. Но смутная мысль крутилась на краю сознания. В скудно освещенной залитой водой клетке открылся большой алый глаз и раздалось оглушительное чихание. Наруто Узумаки всегда видел в людях самые лучшие. Поэтому любимая Сакура-тян для него была не распускающей кулаки психичкой, а ангелом, чья привязанность направлена не на того человека. Нелюдимый Саске, несмотря на неприязненное отношение, был другом, практически братом. Вечно опаздывающий и не уделяющий внимания развитию подопечных Какаши, замечательным наставником и фигурой, близкой к отцовской. И даже кровожадный убийца Забуза был для Наруто хорошим человеком, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и Узумаки очень горевал по поводу его смерти. Что уж говорить о смерти Хаку, близкого по духу человека, показавшего Наруто его путь ниндзя. Поэтому его восприятие фильма сильно отличалось от режиссерского замысла. Наруто понравились все персонажи. Принцесса Вьюга была красоткой. Несмотря на то, что условия заключения в темной цитадели были весьма комфортными, это все равно было клеткой. А рабство Наруто ненавидел, оно ему напоминало Агата. Одинокий ниндзя был, как и положено, крутым шиноби, боролся со злом и спасал принцесс. Но самое неожиданное участие вызвал главный антагонист. Его планы захватить мир для Наруто перекликались с желанием стать Хокаге. Желание добиться любви принцессы Вьюги, цели несчастной любовью к Сакуре. Ну а тот факт, что финальное сражение между ученым, одетым в крутейший оборудованный разнообразными ученскими штучками и светящейся линиями печати доспех, и одиноким ниндзя шло практически на равных, причем последний превозмог ученого исключительно на голой удаче, окончательно убедил Наруто в том, что карьера шиноби ученого – это не так уж и плохо. Вот только если бы эти ученские книги были не такими непонятными, а слова в них не такими зубодробительными. Было даже вынесено предложение изучить фуиндзюцу, чтобы сделать такой же доспех, только еще круче, светящийся оранжевым светом вместо голубого, но это предложение было зарублено на корню. В академии были факультативные курсы по фуин, но все шиноби сходились во мнении, что печати – это очень-очень сложно. Единственное, что показалось жутко неправдоподобным, как доктор Мрак не замечал чувств своей красавицы-ассистентки, которая в его присутствии постоянно краснела и заикалась, ведь даже последнему болвану понятно, что она в него влюблена. Еще удивляло, что он позволял принцессе, заключенной в очень комфортабельную темницу, при каждой встрече лупить себя по голове, ведь любому дураку понятно, что он при этом выглядел назойливым и жалким и что таким способом ответных чувств не добьешься. Нет, так не бывает. В это время прижатый к двум упругим округлостям оригинал Наруто неожиданно чихнул, из-за чего слизывающая кровь Анка Митараши даже укусила его за щеку. В итоге, для того, чтобы стать крутым и надирать всем задницы, нужно следующее. 1. Быть ученым. Ученые круты. 2. Быть шиноби. Шиноби круты. 3. Быть крутым, веселым и саркастичным, как одинокий шиноби, ведь крутые чуваки круты. План действий был готов, теперь нужно было найти Ируку Сенсея. И тут раздался стук в дверь. Глава 4. Ближайший к двери Наруто вышел на крыльцо. Открывшееся ему зрелище было фееричным. Улица была заполнена оранжевым морем спортивных костюмов. Столько клонов Наруто не видел даже во время злополучной стычки с предателем Мизуки. Клоны быстро просветили товарищей о новых открывшихся возможностях, и море оранжевого цвета волной леммингов двинулось в поисках и руки Синсия. С возможностями нескольких сотен клонов найти кого угодно было несложно. Умина и Рука любил Наруто как непутевого младшего братца. Сначала, конечно же, отношение к носителю леса было негативным, но этот комок харизмы и неистощимой энергии быстро нашел путь к его сердцу. Но это отнюдь не значило, что Наруто его не раздражал. Прогулы, нежелание учиться и саботаж занятий с помощью дурацких выходок не вызывали радостных чувств. И первой реакцией на появление в кабинете оранжевой толпы было желание скрыться куда подальше. Но тут несколько Наруто протянули сенсею документ с предписанием Хокаге и рассказали о текущих затруднениях. Пустив в документ чакру, Ирука убедился в его подлинности, причем подлинным был каждый из документов. А значит, выбора не было. Но тут в голову Умина пришла неожиданная мысль. Он отвернулся, сложил руки и издал непередаваемый звук, нечто среднее между орлиным клёкотом, зловещим смехом и приступом астмы. Звук был очень неприятным и напомнил бы знающим людям характерное ку-ку-ку-ку-ку, змеиного Саннина. У него были средства и возможности получить реванш за все пропущенные уроки, за все проигнорированные лекции, за все прогулы и за отсутствие усердия в учебе. Ведь Наруто висел на крючке своего обещания, а всем известно, что Наруто Узумаки никогда не отступается от своего слова, а с помощью подсказок любимого учителя путь к решению нужной задачи может быть весьма окольным. Ирука-сенсей, с вами все в порядке? Да, извини, воздух попал не в то горло. Покажи-ка ты мне свой журнал, а я сейчас подумаю над тем, с чего лучше начать для решения твоей задачи. Журнал будущего Хокаге Конохи Узумаки Наруто. Ирука-сенсей заставил переписывать эту запись до тех пор, пока в ней не осталось ошибок. Он сказал, что настоящий ученый не может допустить, чтобы его записи были написаны с орфографическими ошибками из пункт-пункт-пункту. Зачеркнуто, с неправильными запятыми, а значит, мы должны проверять каждое слово со словарем. Книги по гиндзюцу и по учености он одобрил. Он нам выдал под личную ответственность словари несколько школьных учебников по правописанию. Я пытался сказать, что для изучения гиндзюцу не надо грамотно писать, на что Ирука-сенсей сказал, что для ученого это обязательно, и спросил, не собираюсь ли я отступить от своего слова. Я Узумаки Наруто и никогда не отступаюсь. Ирука-сенсей назначил по десятку нас на изучение нужных предметов. Я понимаю, что теория чакры мне будет нужна обязательно. Тренировки в складывании ручных печатей, с которыми у меня проблемы, тоже. Но какое отношение к гиндзюцу имеют математика, геометрия, физика, химия, история и география? Наруто Узумаки были в глубочайшем затруднении. С прибавлением в их рядах на повестку дня стал самый важный вопрос. Где на такую толпу набрать рамена? Питаться в Ичираку, значит загнать себя в долговую яму и лишить себя пищи богов навсегда. На покупку рамена в магазинах не хватило бы никаких денег. Тот факт, что для существования клонов пища не нужна, достаточно имеющейся в клонах чакры, был с гневом отброшен. Рамен – это предмет первой необходимости, неважно, клон ты или оригинал. А значит, нужно решать вопрос финансирования в достаточном объеме, чтобы каждый из них мог питаться в Ичираку. Один из Наруто высказал гениальную идею. Если теневое клонирование сделало кучу копий документа Хокаге, то, значит, можно точно так же поступить с Рамином. Для оригинала это не вариант, но для теневых клонов вполне подойдет и теневой Рамин. Оригинальное дзюцу теневого клонирования не подходит, так как одновременно с количеством Рамина увеличивает и количество едоков, что только усугубляет проблему. Оранжевое море метнулось на полигон 7, с которого стали резко доноситься пшикающие звуки и возникать густые клубы чакра дыма. Если бы Наруто знал о существовании теневого клонирования сюрикенов, то создание великого дзюцу теневого клонирования Рамина протекало бы гораздо быстрее. Глава 5. Команда 7 пробиралась по лесу смерти. Время от времени Наруто недовольно морщился. Воспоминания развеивающихся от неправильно сработавшего дзюцу клонов причиняли боль. Боль не головную, Узумаки имел какую-то сверхъестественную устойчивость к ментальной отдаче, причем неизвестно, были тому причиной личные качества, генетическая предрасположенность либо полноценно сформированный в пространстве печати внутренний мир, работающий в качестве буфера. У Наруто болела душа от неудач в изобретении настолько нужной техники. Он корил себя. Как же ему раньше не пришла в голову такая чудесная идея? Ведь даже если теневой рамен не будет насыщать тело, то все равно остается небесный вкус пищи богов. К тому же, дзюцу было весьма перспективным. Нет, не мелким побочным эффектом возможности копирования сюрикенов и кунаев, что обеспечило бы бесконечные запасы. Главным было дальнейшее развитие техники в теневое созидание рамена, тогда рамен можно будет создать из ничего, а эти дурацкие экзамены отвлекают его от создания необходимейшего дзюцу всех времен. Узумаки понял, что если он хочет получить свой бесконечный рамен, ему нужно завершить второй этап как можно скорее. Запасы чакры полностью восстановились за считанные часы, и Наруто был готов к свершениям. Множественное теневое клонирование. Клоны, созданные с мыслью как можно скорее добыть злополучный свиток и завершить экзамен, не стали сбегать из леса смерти тренироваться в дзюцу, а рассеялись по округе в разных направлениях. К сожалению, у теневых клонов был большой недостаток. Исполняя задачи параллельно, они не имели представления о действиях остальных собратьев. Это было очень-очень скверной новостью для всех остальных участников экзамена. По крайней мере для тех, кому не испытывал дружеского расположения Наруто Узумаки. Эти экзамены вошли в историю как первые экзамены без отборочного тура из-за слишком малого количества финалистов. Все были поражены полным отсутствием смертельных инцидентов. Философия Наруто была решительно против ненужного насилия. Впрочем, увесистые тумаки входили в список насилия нужного. Гаара Сабаку так и не получил возможности удовлетворить запросы своей кровожадной матери, Орочимару так и не нашел последнего Учиху. Кабуто Якуши клял нетерпение членов своей команды, которые атаковали благодушно настроенного к генинам Конохи коротышку и в результате лишились свитка, будучи погребенными под оранжевой волной. Восьмая команда пребывала в ступоре. Когда на поляну выскочили неизвестные шиноби, они моментально приготовились к отражению атаки. Но к тому, что враги окажутся копиями Наруто и, радостно скались, вывалит на траву груду свитков земли и неба, не был готов никто. Киба недовольно пыхтел, появление лучшего друга и соперника было очень впечатляющим, присущим настоящему Альфе. Шина думал, что это очень логично, получив много лишних свитков, поделиться со своими товарищами. Хината, активировав Бейкуган и мгновенно оценив окружающую обстановку, только и произнесла: «Очень много, Наруто, сотни, ИИП». Подскочивший клон успел аккуратно подхватить упавшую в обморок Хьюгу до того, как она ударилась головой об ближайший пень. Команда направилась к башне, сопровождаемой оранжевым почетным караулом. Хината пребывала в блаженном беспамятстве на спине любимого человека. Команда пребывала в приподнятом настроении. Толпа машущих свитками Наруто застала их в затруднительном положении, они не смогли обнаружить соперников, а значит, была велика вероятность провала. А провал – это проблемно. Это значит, что будет много проблемного зудения мамы, это значит, что нужно долго находиться в лесу без чипсов и вкусной еды и что Сакура получит ненужное преимущество в завоевании сердца Саскикуна. Поэтому принесший свитки проблемный блондин избавил от проблемных проблем, что позволяло целых 5 дней ничего не делать и любоваться облаками. Если быстро добраться до башни, то вполне можно успеть на ужин, а за это Чоуджи был очень благодарен своему второму лучшему после Шики другу. Ина же взглянула на Наруто новыми глазами, копии стояли, покрытые грязью, что делало оранжевое преступление против моды почти сносным, а чумазое лицо, растрепанная прической, привычные полоски на щеках добавляли первобытной брутальности. Ничуть не помогало то, что у него были пронзительные небесно-голубые глаза, золотистые волосы, а лицо украшала широкая радостная улыбка. Наруто, конечно, не настолько крут, как Саскикун, но разрыв между ними, оказывается, не так уж и огромен. Всю дорогу до башни Ина провисела на плече одного из Узумаки, забрасывая того морем вопросов. К концу пути у нее было наготове несколько прекрасных сочных сплетен, чтобы поделиться с другими девчонками. Команда Гая пребывала в депрессии. Отсутствие соперников не давало разгореться пламени юности. Невозможность получить нужный свиток обозначала еще 5 дней между гиперактивным молотом и унылой наковальней, необходимость морщиться от громких криков и созерцать кислое лицо с белесыми глазами. Судьба явно не благоволила сегодня, видимо, сказывалось наличие в команде неудачника. Наруто был в затруднении. С одной стороны, это была команда засранца Хьюги, человека, вызывающего самые негативные чувства. А с другой, это же была команда толстобровика и панды Тян. Какие тут сомнения, толстобровик, принцесса панда, Хьюга засранец. Смотрите, что у нас есть. Тентин почувствовала, как на ее щеки наползает румянец. Отряд Наруто бежал по лесу, и так неугомонные блондины пребывали в состоянии лихорадочного перевозбуждения. Они повстречали тигров леса смерти. Огромные зверюги 3 метров в холке отлично подходили на роль его прирученных животных. Цель стать великим ученым и решить загадку закатного гендзюцу стала значительно-значительно ближе. Наруто услышал громкий рев и двинулся на звук. На поляне возвышалась монстрообразная фигура огромного медведя, который выглядел даже внушительнее тигров. Великолепно. Самый крутой спутник ученого всех времен. Сложно представить, что может быть круче, разве что один из хвостатых зверей. Но где же найдешь Биджу? Стоп, хвостатых зверей, Биджу, лисы оранжевые. Курама, сильнейший из Биджу, любимейший из детей величайшего человека в истории, Хагорома Ацуцуки, почувствовав нависший над ним рог, заерзал в своей клетке. Выбежав на поляну с медведем, Наруто огляделись. Помимо громадного зверя они обнаружили прижавшуюся к стволу дерева хрупкую девичью фигурку. Наруто не могли оторвать от нее взгляд. Стройное гибкое тело, тонкие правильные черты лица, водопад алых-алых волос, цвета, 2-го после оранжевого, алые глаза, скрытые за оправой очков. Девушка была воплощением мечты. Ненависть к медведю, желавшему разорвать этот идеал, затопила Наруто. 10 рук извлекли из-под сумка 10 кунаев. Едкая горечь стояла комом в горле Карин. Сволочи напарники где-то скрылись, бросив ее одну. Поэтому, когда из зарослей выскочил огромный медведь, она запаниковала. Короткая погоня закончилась непроходимыми зарослями, тупиком, сулящим верную смерть. Карин обреченно зажмурилась, не желая принимать свою кончину. Но смерть так и не пришла. Несмотря на то, что техника глаза Кагуры не была активирована, девушка все равно чувствовала несколько невероятно мощных идентичных чакра-сигнатур. Эта чакра имела двойственную природу, она была родной и обволакивающей теплой, как греющие кожу сияние солнца, но одновременно дикой и свирепой, как яростные протуберанцы разъяренного светила. Внезапно поляну накрыла тяжелая, давящая, пробирающая до костей жажда убийства. Раздался характерный свист множества кунаев и испуганный медвежий рев. Карин осторожно открыла глаза. Похоже, из-за торчащих кунаев на подушечку для иголок медведь позорно удирал, не разбирая дороги, по дороге сваливая некрупные деревья. На поляне стояли одинаковые блондины. 10 пар бездонных голубых глаз внимательно смотрели на нее. Блондины синхронно вскинули указательные пальцы и хором завопили. «Я хочу, чтобы ты была моей». Подломленный стрессом и страхом шаблон Карин не выдержал подобных пертурбаций, и девушка канула в спасительное беспамятство. Поэтому так и не услышала завершение фразы. «Ассистенткой, очки, ассистентка будет в очках, идеально». Подхватив девушку на спину, отряд Узумаки скрылся в зарослях. Наруто, кажется, нашел свою ассистентку. Да, она была весьма чудной и чем-то болела. Как иначе объяснить лихорадочный румянец щек и постоянные обмороки? Но, во-первых, она над ним никогда не насмехалась в академии, что сразу ставило ее выше других кандидатур, а во-вторых, она предложила ему списать на экзамене. К тому же, у нее были глаза, способные видеть чакру. Это было бы просто неоценимым при исследовании закатного феномена. Такая же способность была только у 3 знакомых Наруто людей, Какаши Сенсея, придурка Саски и у засранца Хьюги. Какаши отпадал, он всегда опаздывал, что для ученого непростительно, и было очевидно, что все эксперименты он проведет, уткнувшись в оранжевую книжку. Про 2 придурков, Учиху и Хьюгу, даже говорить не стоило. Да, Хината, лучше всех, вот только нужно как-то вылечить ее. Обмороки на пользу исследованиям не пойдут, да и с заиканием нужно что-то делать. Кажется, Наруто нашел приемлемую ассистентку. Она слишком уж любила командовать и сплетничать и постоянно липла к придурку Саске, но у нее были и свои достоинства. Во-первых, она тоже была блондинкой с голубыми глазами, а значит, прекрасно вписывалась в исследовательский Наруто-коллектив. Лучше всего блондинка в очках, умная блондинка в очках, а умными тех, кто гоняется за Саске не назовешь, кроме, конечно же, Сакуры-тян. Но это тоже хороша. Проходящая стажировку в отделе расшифровки и криптоанализа блондинка в очках с толстыми линзами чихнула. Во-вторых, она была очень-очень красивой, почти как Сакуры-тян, а то, что ассистентка должна быть красавицей, понятно даже дураку, в фильме ассистентка вполне могла соперничать с принцессой Вьюгой. В-третьих, Ина лучше всех, кого он знал, разбиралась в моде, а значит, поможет придумать такой прикид шиноби ученого, чтобы у всех отвисли челюсти. Ну и к тому же их семейные дзюцу как-то связаны с мозгами, а значит, отлично подходит для всякой учености. Решено. Ина, ты станешь моей ассистенткой. Наруто все же нашел ассистентку. Может, она и не знакома со всякими науками, но и Наруто делает по этой дороге только первые шаги. У нее была масса достоинств. Красивая, как положено помощнице ученого. Крышесносящая же понадирающая крута, у нее была куча острых железок, которые она всегда-всегда метала точно в цель. У нее прикольная прическа. Ну и самое главное, она в команде толстобровика и толстобровик-сенсея, а значит, может вести наблюдение лучше, чем кто-либо. Однозначно, принцесса Панда, ты станешь моей ассистенткой. Она была первейшей кандидатурой в ассистентки. Во-первых, она была самой красивой девушкой в мире. Во-вторых, она была самой умной девушкой в академии Кунаичи года. В-третьих, она была его любимой Сакурой Тян. И в-четвертых, разве она когда-либо откажет товарищу по команде? Сакура Тян, ты будешь моей ассистенткой, заткнись, дурак. Я буду ассистенткой только у Саски Куна. После того, как дым развеялся, Наруто обрадовался, что вертящийся на языке вопрос задал клон, а значит, не придется ждать, когда срастется челюсть и отрастут заново зубы. Несмотря на регулярность подобных событий, Наруто так и не привык, жутко чесалось. Надо будет постоянно вести разговоры с Сакурой Тян через клонов. Хината выплывала из блаженного беспамятства. Она смутно помнила, как Бейкуган показал много-много Наруто. Какой чудесный сон. Девушка прислушалась к ощущениям. Она прижалась грудью к чему-то невероятно теплому и родному, вдыхала безумно притягательный запах, слышала самой дорогой в мире голос, который спорил с Кибой о каком-то гендзюцу и какой-то юности. Медленно открыв глаза, она увидела шевелюру белокурых волос, ее плечи обнимали затянутые в оранжевую ткань руки. Ип, Хината снова упала в обморок. Наруто рассказывал буйному Кибе о своих затруднениях. Шина с непробиваемым спокойствием на лице внимательно слушал, а Камару носился кругами вокруг них и время от времени подгавкивал. Чувак, да ты попал. Но если тебе нужно разобраться в гендзюцу, то Куринай-сенсей лучшая в гендзюцу в Конохе. Весьма логично обратиться за решением интересующего вопроса к человеку, специализирующемуся в данной проблематике. Почему? Только специалист может оказать наиболее адекватное содействие и наиболее полно проконсультировать по возникшим затруднениям. Чивао, Шина говорит, поговори с Куринай-сенсей. Тут у него на спине заворочилась Хината. Наруто боялся признаться даже самому себе, что ему нравилось нести Хьюгу. В спину упирались очень приятные выпуклости, о которых он раньше не имел представления из-за мешковатой куртки. Ощущения напоминали начало экзамена, когда бешеная тетка прижимала его к себе. Румянец залил его лицо, и он тряхнул головой. Он ведь не извращенец. Но прежде чем Наруто успел задать Хинате самый важный вопрос, со спины послышалось ип, и Хината снова обмякла. После десятка обмороков Хината и стольких же вопросов, чем она больна, Киба не выдержал. Да просто она влюблена в тебя, дубина. Из ушей Кибы чуть ли не валил пар. Как кто-либо вообще может быть настолько деревянным? Все любили наблюдать за Наруто в академии и смеяться над тупым блондином, не замечающим очевидного. По молчаливому уговору никто не раскрывал Узумаки глаза, но это было уж слишком. Наруто же чувствовал себя паршиво. Оказывается, Хината была не чудной, а просто очень-очень застенчивой. А он вел себя по отношению к этой девочке точно так же, как остальные жители Конохи вели себя по отношению к нему. Он точно так же игнорировал ее существование, как горожане игнорировали его. Человека, который относился к нему, даже лучше, чем дедуля, чем сестричка Айми и старик Тиучи, лучше даже, чем Ирука Сенсей. Для будущего Хокаге Конохи это был невыносимый позор, и этот позор нужно было как-то смывать. Дело осложнял вопрос с Сакурой Тян. Сакура всегда была первой и единственной, но как Шиноби Наруто понимал, что такое долг и что он может идти вразрез с чувствами. Поэтому, глядя на заворочившуюся Хинату, лежавшую поверх расстеленного спального мешка, Наруто сказал, наступив на собственное кровоточащее сердце: «Хината, прости за все то время, что я тебя не замечал, но я обязательно исправлюсь. Хината, ты будешь моей главной ассистенткой». Глава 6. Техника теневого клонирования одновременно невероятно простая и невообразимо сложная. Заполнить каналы чакрой, дать ей наполнить все тело, мозг и экипировку – после чего разделить получившуюся конструкцию на две части. В результате чакра делится поровну между оригиналом и копией, формируя целостную структурно-конструкцию, которая симулирует вес, твердость, консистенцию и прочие свойства оригинала и разрушается при нарушении этой целостности. Использование массового теневого клонирования делает то же самое, только разделение идет на множество частей. Сложность техники не только в том, чтобы правильно сформировать образ, но и в противоестественном для любого нормального человека разрезании самого себя на части. Опасность теневого клонирования была в том, что помимо разделения резервов на равные части, сама техника потребляла чакру во время создания, а значит, перспектива умереть от чакроистощения ждала даже неосторожного Джонина. Наруто не знал теневое клонирование. Его техника была дзюцу, изученным худшим учеником класса в состоянии жесткого цейтнота, лихорадочного возбуждения от перспективы сдачи экзамена и плохой видимости сумеречного леса. Узумаки скорее изобрел теневое клонирование по мотивам, чем изучил его. Наруто не делил свою чакру поровну. С его бездонными запасами и отвратительным контролем один единственный теневой клон взорвался бы от половины громадного резерва. Узумаки общипывал мизерную долю, огромное количество для любого другого шиноби, своей чакрой и оформлял ее в свою копию. Техника Наруто, которую он технически исполнял без ручной печати, с непонятным крестом пальцами рук вместо каноничной печати тигра, требовала очень большого, хоть и конечного количества чакры. И с техникой собственного изобретения было непаханное поле для экспериментов. Полигон номер 7 все так же был покрыт клубами чакродыма. Теневое клонирование Рамина позорно провалилось, ввиду того, что последняя упаковка Рамина была съедена одним из укрытых клубами дыма клонов. Причем виновника так и не нашли, клоны кивали друг на друга и никто не признавался в преступлении. Скрипя сердце, клоны решили копировать что-то еще. В конце концов, успешно скопировав что-то вещественное, можно будет использовать ту же технику на Рамине. Копировать кунаи и сюрикены было признано неуместным. Рамин мягкий, вкусный и ароматный, а кунаи твердые и железные, поэтому копированию подверглась другая нужная вещь. Во-первых, документ Хокаге уже не раз доказал свою полезность. Во-вторых, он был у каждого клона. Ну и в-третьих, никто не пытался съесть документ. Клоны не догадывались, что у них в руках не просто бумажка, а наполненный чужой чакрой с помощью изощренного дзюцу предмет. Когда Наруто делал клонов с документом, он так и не заметил повышенной сложности и усиленного потребления чакры на репликацию неродной чакросигнатуры. Но для непривычного дзюцу подобный барьер был фатальным. Сложность создания стабильной конструкции возрастала на порядке, не говоря уже о том, что нужно было ограничить наполнение чакры одним единственным предметом. Технически, любая манипуляция чакрой повышала контроль. Любая практика в дзюцу не только облегчала последующее формирование этой техники, но и делала легче применение чакры вообще. Хождение по деревьям и воде, несмотря на явную полезность применения, в отличие от упражнения с листом, которое было исключительно тренировочным, использовало чистую манипуляцию чакрой. Изменяя течение тока чакры, шиноби привыкал направлять ее, как часть собственного тела, что неимоверно облегчало дальнейшее применение техник. Заставить чакру подстроиться под чужую частоту было следующим этапом манипуляций, считавшимся теоретически невозможным. Чакра – часть шиноби. Чакра, принявшая иную природу, становится частью другого шиноби. До сих пор все техники и артефакты поглощения чакры строились на превращении чужой чакры в свою, знакомую с рождения. Все техники передачи чакры базировались на подавлении собственной сигнатуры и превращении чакры в нейтральную, неотторгаемую и постепенно ассимилируемую любым организмом. Если бы Наруто знал, что он пытается сделать, то давно бы бросил это занятие. Но не зря говорят, что часто неведение – благо. В итоге получилось замечательное упражнение на концентрацию. Умноженное на великолепную мотивацию, в конце пути маячила миска вкуснейшего мисо рамена, за ней стояла миска говяжьего рамена, за которой стояла миска креветочного рамена. Миски дымящейся благодати уходили за горизонт, на котором виднелась призрачная фигура, состоящая из шевелящихся щупалец лапши, и с добрым взглядом гласти в тель. Упражнение незаметно для самого Наруто подняло его контроль на невиданную ранее высоту, достигнув уровня плохого генина, что с резервом Узумаки было не слабым результатом. И если бы Наруто на этом остановился, результат уже был бы потрясающим. Но ведь вечный рамен. Наруто поклялся вслух, что завершит этот дзюцу. А Наруто Узумаки никогда не отступался от собственного слова. Будучи не в курсе свершений своих собратьев в лесу смерти, Наруто размышляли о прирученном звере ученого. На совещании было постановлено начинать с малого, а именно с адской твари Торы. Лучше, конечно, добыть собаку Инузук, но нин-собаки были клановым достоянием, и вероятность получить в распоряжении клановую собственность ничем не отличалась от возможности сироты получить почетную фамилию вымершего клана, тех же Учиха, то есть уверенно стремилась к нулю. Кошка же, хоть и была животным жены даймё огня, все равно никогда не задерживалась у хозяйки, и раз в день возвращать ее, до следующего побега, было малой ценой. Оставался вопрос поимки. Вариант обычной генинской погони за адским животным был неприемлемым. Царапины фатальны для теневых клонов, по крайней мере, настолько глубокие, как от когтей Торы. Поэтому было решено зайти с другой стороны. И сотня клонов заполонила улицы Конохи, благоухая запахом валерианы, на радость окрестным хвостатым обитателям. В этот день жители Конохи с ужасом наблюдали невероятное зрелище, ненавистное отродье демона, инкарнацию девятихвостого лиса, бегающие в нескольких экземплярах по улицам, с мяукающим и мурлыкающим кошачьим эскортом. Привычные взгляды ненависти сопровождали оранжевую фигуру, в спину неслись проклятия. Блондин привычно не обращал внимания, его ум занимали иные мысли. Человеческая психика – пластичная вещь. На первом просмотре фильма ужасов человек боится, на втором, вероятно, тоже. Просмотр одного и того же фильма десяток раз, когда все напряженные моменты заранее известны до секунды, вызывает либо скуку, либо, если сюжет хорош, сдержанный интерес. Наруто, сам того не подозревая, переполнил у своих сограждан способность ненавидеть. Для них это зло стало привычным, как снегопад в стране снега и грозы в стране молний. Оставался один единственный вопрос. Что же на этот раз задумал оранжевый источник беспокойства и какие меры нужно предпринять, чтобы нейтрализовать разрушительный эффект его следующей проделки? Что таковая будет, не сомневался никто. Через несколько часов отряд приручения вернулся на полигон номер 7 в окружении сотни осоловевших кошек. Шесть рук в оранжевых костюмах гладили удовлетворенную жизнью Тору. Кому пришла в голову мысль тренироваться в теневом клонировании котов, так и не было выяснено. Клонирование живого существа с действующей чакросистемой было еще более сложным занятием, чем клонирование статичной чакроструктуры документа. И если бы генины Конохагакури знали, что происходит на полигоне, этот день стал бы для них траурным числом календаря. Сегодняшнее число, а не дата неделю спустя. Сакура-тян, будь моей ассистенткой. Заткнись, дурак. Пуф-ф-ф-ф. Членов команды Гая обуревали смешанные чувства. Услышав разъяснение Наруто, Рок Толстобровик ли пребывал в состоянии перевозбуждения, нашелся еще один человек, познавший весеннюю силу юности. К тому же, у него может появиться вечный соперник, ведь Нейджи, чью кандидатуру на это звание Ли рассматривал ранее, славился критической нехваткой юности, и все его разговоры о судьбе были совершенно антиюными. Поэтому Ли, как обычно, не колебался. «Я помогу тебе раскрыть секрет заката юности. Если я не смогу это сделать, то я заберусь на монумент Хокаге на мизинцах ног 500 раз». Наруто широко улыбнулся. Нейджи засранец Хьюга был раздражен и испытывал негодование. Как же этот слабак и неудачник не понимает, что тот, кто родился слабаком, будет слабаком всегда. Те, кто были глупцами, глупцами и останутся. Неудачники не решают задачи, неудачники не достигают успеха. Нейджи недовольно посмотрел на суетливых блондинов и подлил масла в огонь. Для такого неудачника, как ты, возможность решить эту загадку ничем не отличается от вероятности стать Хокаге. Наруто просиял. Поддержка со стороны Хьюги была неожиданной. Принцесса Панда Тентин пребывала в глубоких раздумьях. Участие в безумной авантюре обозначало гораздо чаще видеть обнимающегося с Лисенсия и созерцать безумный закат. С другой стороны, ей предстоит созерцать это зрелище регулярно, так как не похоже, что блондин отступится. Ну и то, что Узумаки присутствовал в десятке экземпляров, обозначало, что он может позволить себе присутствовать рядом с Ли всегда. Ведь все его клоны не обычная иллюзия, нет, они материальны. От безнадежности руки сами потянулись к кунаим. Ощущение привычной рукоятки метательного оружия навело на прекрасную мысль о движущихся мишенях. «Наруто, а сколько ты можешь создать клонов, если я соглашусь?» «Сакура-тян, Сакура-тян, ну пожалуйста, я буду только с Саскикуном». Пуф-эф-эф-эф. Инаимонака слушала сбивчивые разъяснения Наруто в глубокой задумчивости. С одной стороны, Наруто, не Саски-кун, его присутствие будет препятствием в завоевании сердца последнего Учихи. С другой, ей льстило, что мужчина оценил ее познание в моде. Но ведь даже один Наруто, это слишком много. Но при этом она может получить бесплатных помощников для работы в цветочном магазине. Главное, придумать для простодушного блондина правильное обоснование. Стрелка весов за и против застыла в мучительном равновесии. И, чтобы окончательно принять решение, Ина осторожно спросила: «Наруто, а ты будешь меня сопровождать на шоппинг?» Не зная о женском коварстве и проигнорировав неприятное чувство нависшего над ним Рока, наивный Наруто радостно прокричал: «Конечно, Ина, я всегда буду сопровождать твои походы по магазинам. Я, Наруто Узумаки, никогда не отступаю от своего слова. Это мой путь ниндзя». Инаимонака почувствовала, что разрыв между Саске и Наруто снова резко увеличивается. Увеличивается настолько, что оставляет последнего Учиху далеко-далеко позади. Да и вообще, как его, говорите, зовут? Саске Учиха? Нет, никогда не слышала. Чоуджи и Шикамару, которые раньше сопровождали по магазинам Ина, если, конечно, не удавалось вовремя скрыться, переглянулись. «Прости, Шика, но у меня теперь новый лучший друг». «Угу, мой лучший друг теперь тоже проблемный блондин». А потом Чоуджи узнал о разработке теневого клонирования Рамина. «Лучший друг всех времен. Сакура-тян, Сакура-тян, ты же такая красивая и умная. Сколько раз тебе повторять, я не буду тебе ассистенткой». Пуф-эф-эф-эф. Хината выплывала из беспамятства. Ей снился лучший сон в ее жизни. Наруто признал ее чувства и предложил стать главной кем-то там. Хинату не прельщало делить любимого с другими девушками, но клан Хьюга был очень традиционным, а полигамия была освещенным временем, хоть и неприменяемым ныне обычаем. Ну и к тому же, он предложил ей стать главной. Жаль, что это всего лишь сон. Хината медленно подняла веки. Очень-очень близко на нее смотрели внимательные голубые глаза склонившегося блондина. «Хината, пожалуйста, не падай в обморок. Я спрашиваю, будешь ли ты моей главной ассистенткой?» Испытав одновременно радость, это не сон, и разочарование, всего лишь ассистенткой. Хината усилием воли удержала уплывающее сознание. Глядя на любимого человека, она почти прошептала: «Наруто, для чего тебе такая слабая и бесполезная помощница?» Наруто на мгновение задумался. «Ты права, слабая помощница мне не нужна». Сердце Хинаты со звоном разбилось, слезы хлынули из ее глаз. «Поэтому мы с тобой будем тренироваться, чтобы у будущего величайшего Хокаге была самая сильная ассистентка в мире». Не выдержав нахлынувших чувств, Хината снова потеряла сознание. Ее бессознательное лицо украшала непривычная искренняя радостная улыбка. «Сакура-тян, Сакура-тян, ну пожалуйста, будь моей ассистенткой. Заткнись. Пуф-эф-эф-эф». Придя в себя, Карин почувствовала крепкую спину и теплую родную чакру несущего ее блондина. Собратья блондина неслись рядом, откинув назад руки. Ей только что сделали предложение. Ей, бесполезной неуклюжей дуре, которую даже бросила команда. И кто, спасший ее самурай в сверкающих доспехах, ну ладно, ладно, в оранжевом спортивном костюме. Ее герой, хоть и был невысок, слово «коротышка» даже не мелькнуло в ее голове, обладал бездонными голубыми глазами, солнечной буйной шевелюрой и добавляющими неожиданной мужественности красивому правильному лицу полосками на щеках. Да, это был шиноби из чужой деревни, да, она не была с ним знакома, но это было так романтично. Он был так и красивый. Карин уткнулась лицом в белокурую шевелюру, вдыхая запах волос своего будущего. Вот-вот, только закончатся экзамены мужа. К сожалению, на ближайшем привале блондин объяснил ей свое предложение подробней. Карин еле сдержала свое разочарование. Ее звали не замуж. Это был сильный и болезненный удар. Но ассистентка всегда должна быть рядом с боссом, верно же? Сначала отношения у секретарши и босса исключительно деловые, но потом он постепенно начинает замечать красоту своей помощницы, делает первые неуклюжие комплименты, потом дарит цветы, приглашает на ужин, а потом. Лицо уплывшей в страну мечтаний Карин озарила хищная собственническая улыбка. Глава 7. Еле поспевая за наполненным силой юности Роком Ли, команда Гая и клоны спора добрались до башни. Наруто, Ли и Тентин на некоторое время зависли над загадкой. Нейджи, презрительно усмехаясь, судьба сегодня благоволила к неудачникам, одарив присутствием гения, быстро взял и развернул два свитка крест-накрест. появившийся в клубах дыма Ирука занудным учительским тоном растолковал значение свитков и стиха загадки. Наруто радостно оскалились, земля у них отличная, они ведь и так очень круты в драке, да и с небом все в порядке, иначе не стали бы учеными. Один Наруто ткнул другого локтем в бок и глазами указал сначала на расстеленные свитки, а затем на кипу свитков нераспечатанных. Пока Ирука вводил членов команды Гая в курс дела, клоны очень тихо удалились, умудрившись незаметно свернуть и умыкнуть распечатанные свитки. Команда быстро добралась до башни. Киба, Сакамару и Наруто бежали в радостном перевозбуждении. Хината уютно устроилась на спине Наруто. Шина с присущим ему стоицизмом замыкал процессию. Внутри башни, после короткой заминки и совещания между Хинатой и Шина, Наруто и Киба носились в нетерпении кругами, загадка была решена. Как только из свитков появился удивленный Ирука-сенсей, вторая команда в первый же день, Наруто переглянулись, и снова столь полезные свитки были незаметно реквизированы, и Наруто исчезли в лесу. Члены команды были весьма удивлены. К бодро двигающейся в сторону башни процессии присоединилась еще одна толпа Наруто с красноволосой девушкой в очках. Саске и Сакура не знали о том, что где-то на поляне один клон развеялся, а еще один был отправлен на перехват и сопровождение до места встречи. Если бы позволял словарный запас, Наруто назвал бы это точкой рандеву. Услышав, что эта девушка, его новая ассистентка, Сакура ощутила неприятный холод в душе. Осознавать, что тебе нашли замену, пусть даже Наруто не вызывал у нее ничего, кроме раздражения, было неприятно. И ожидаемого облегчения от того, что придурок ее больше не будет доставать, так и не наступило. Еще большее возмущение вызвало то, что в башне очкастая сучка первой разгадала загадку, не позволив показать Саске-куну, что ее неземная красота прекрасно сочетается с прекрасным интеллектом. И взгляды, бросаемые этой дрянью на Наруто, вместо того, чтобы, как всякая нормальная девушка, смотреть на Саске-куна, естественно, у нее бы не было никаких шансов. Бесили еще больше. В глубине сознания Сакуре вторила ее альтер-эго.